«Послушайте, я еще раз повторю», — нетерпеливо произнес Майлз. «И еще раз, и еще, пока, наконец, мои слова не дойдут до того, кому они предназначаются. Я не смогу осудить невинного человека. Моя сыворотка правды не позволит мне этого сделать. Лем может очистить себя от обвинений. Для этого ему надо только явиться сюда. Скажите ему об этом. Прошу вас». Она будто окаменела, боясь выдать себя неосторожным словом. «Я не видела его, милорд». «Но, может быть, увидите?» Она встряхнула головой. «И что с того? А может, и не увижу». Она метнула взгляд на Пима и тут же отвела глаза, как будто его вид жег ее. Серебряные эмблемы фаркосиганов, вышитые на воротнике Пима, блестели в сумерках, как глаза какого-нибудь зверя, и шевелились, когда он дышал. Карел начал вносить на крыльцо зажженные лампы, но держался пока поодаль. «Мадам», — сдавленно проговорил Майлз, — «граф, мой отец, приказал мне расследовать убийство вашей внучки. Если ваш сын значит для вас так много, как это может быть, что его ребенок значит так мало? Она была вашей первой внучкой?» Ее лицо было безжизненно. «Нет, господин. У старшей сестры Лема, у нее двое. Они-то нормальные», — подчеркнула она. Майлз вздохнул. «Если вы твердо уверены, что ваш сын невиновен в этом преступлении, вы должны помочь мне доказать это. Или вы сомневаетесь?» Она неловко заерзала. Ее взгляд выражал сомнение. Она не знала сама, черт побери, все на свете. Конечно же, ее бесполезно допрашивать с фастпентой. Похоже, что от чудодейственного средства Майлза, на которое он так рассчитывал, фастпенты, пока что на удивление мало проку в этом расследовании. «Пойдем же, мать», — опять настойчиво сказал молодой человек. «Все это без толку. Лорд-мутантик явился сюда, чтобы устроить казнь, и они ее устроят на показ». «Чертовски откровенно», — ядовито подумал Майлз. «Очень проницательный юный бездельник». Матушка Журик наконец позволила себя увести своему разгневанному и растерянному сыну, который тянул ее за рукав. Однако она остановилась на ступеньках и горько бросила через плечо. «Вам-то все просто, верно?» «У меня болит голова», — подумал Майлз. Однако этот вечер таил в запасе нечто еще худшее. Раздался новый женский голос, скрипучий, низкий и гневный. «Не заговаривай мне зубы, серк Карел. У меня есть право хорошенько разглядеть этого лорда-мутантика». Она была высокая, жилистая и суровая. «Как и ее дочь», — подумал Майлз. Она не попыталась придать себе более парадный вид. От ее рабочего платья исходил слабый запах летнего труда и пота. Сколько ей пришлось пройти пешком? Ее седые волосы были заплетены в косу, которая спускалась по спине. Несколько прядей выбились наружу. Если горечь матушки Журик была подобна пронизывающей головной боли, то ненависть этой женщины была как узел, сплетающийся в подбрюшье. Она отмахнулась от попыток Карела остановить ее и решительно приблизилась к Майлзу в свете ламп. «Значит так...» «Это матушка Матулич, милорд», — представил ее Карел. «Мать Харры». Майлз поднялся на ноги и заставил себя коротко формально кивнуть. «Здравствуйте, мадам, как поживаете?» Он отчетливо ощутил, что на целую голову ниже ее. По его прикидкам, она когда-то была одного роста с Харрой, но стареющие кости уже начали гнуть ее к земле. Она молча смотрела на него. Судя по черноватым пятнам вокруг рта, у нее была привычка к лиственной жвачке. Вот и сейчас ее челюсти двигались, перемалывая какой-то маленький кусочек небольшими, но слишком сильными движениями. Она в открытую разглядывала его, не пытаясь как-то замаскировать или оправдать это. Рассматривала его голову, шею, спину, короткие кривые ноги. У Майлза появилось неприятное ощущение, что она видит его насквозь, вплоть до заживших переломов на хрупких костях. Подбородок Майлза дважды дернулся, тем невольным нервным тиком, из-за которого он выглядел как больной церебральным параличом. Наконец он с усилием овладел собой. «Ну хорошо», — грубо сказал Карил. «Ты посмотрела. Теперь, ради бога, уходи, Мара». Он сделал жест, открытый ладонью, извиняясь перед Майлзом. «Мара, она сильно расстроена из-за всего этого, милорд. Простите ее». «Ваша единственная внучка», — сказал ей Майлз, пытаясь быть с ней помягче, хотя она в своем необычном горе отвергала всякую мягкость с гневным, будто кровоточащим презрением. «Я понимаю ваше горе, мадам. Но за маленькую Райну свершится возмездие по справедливости. Я поклялся в этом». «Какая теперь может быть для нее справедливость?» — произнесла она яростно, низким голосом, будто с трудом. «Слишком поздно. Справедливость опоздала на целую жизнь, лорд Мутантик. Что проку мне теперь в вашей проклятой справедливости?» «Достаточно, Мара», — настойчиво произнес Карил. Он сильно нахмурился, сжав губы в нитку, силой потянул ее прочь и заставил спуститься с его крыльца. Немногие оставшиеся гости расступились, чтобы дать ей дорогу, с видом уважительного сострадания, за исключением двух тощих подростков, околачивающихся поблизости, которые отпрянули как от яда. Майлзу пришлось пересмотреть сложившийся у него образ братьев Журик. Если эти двое тоже были из них, то ему приходится иметь дело вовсе не с шайкой здоровенных, грозных громил-горцев. Вместо этого ему приходится иметь дело с шайкой маленьких, тощих, злобных, пронырливых горцев. Это вовсе не облегчает его задачу. Похоже, что при необходимости могут двигаться быстро, как атакующие хорьки. Майлз в отчаянии скривил губы. Наконец, слава богу, развлекательная программа вечера окончилась. Было уже около полуночи, последние приятели Карила ушли в лес при свете фонарей. Владелец аудиоприемника, починенного и со смененными батареями, унес его, осыпая Карила благодарностями. К счастью, гости в основном были люди почтенные и вели себя серьезно, даже несколько уныло, никаких пьяных потасовок и тому подобного. Пим устроил сыновей Карила в палатке, последний раз обошел дозором вокруг хижины и присоединился к Майлзу и Ди на чердаке. К начинке тюфяков были добавлены остро пахнущие местные травы, и Майлз горячо надеялся, что у него нету на них аллергии. Матушка Карил хотела предоставить свою спальню в его единоличное господское пользование, а сама собиралась вместе с мужем удалиться на крыльцо. Но, к счастью, Пиму удалось убедить ее, что с точки зрения безопасности Майлзу гораздо лучше будет на палатях между ним и Ди. Ди и Пим скоро захрапели, но к Майлзу сон не шел. Он вертелся на своем тюфяке и вновь перебирал в голове непонятные события прошедшего дня. Действовал ли он слишком медленно, слишком осторожно, слишком консервативно? Для нападения это была не слишком удачная тактика. Когда имеешь дело с превосходящими силами противника, лучше застать их врасплох. Рекогносцировка, которую он произвел с Карилова крыльца, принесла ему в лучшем случае противоречивые данные. С другой стороны, бессмысленно бросаться в атаку, если находишься в трясине, что однажды замечательно продемонстрировал его кузен и однокурсник Айвен Фарпатрил. Это было на летних маневрах. Понадобился тяжелый аэрокар с подъемным краном, чтобы вытянуть шестерых рослых, сильных, здоровых молодых людей из Айвенного патруля в полном полевом снаряжении из липкой черной грязи, которая была им по грудь. Однако Айвен тут же был отомщен, потому что курсант-снайпер, на которого они охотились, в приступе истерического хохота свалился с дерева и сломал руку, созерцая, как они медленно и величественно погружаются в тину. Сам снайпер, малорослый, вооруженный лазерной винтовкой и одетый только в набедренную повязку, проскользнул по этой трясине, как лягушка. Арбитр-наблюдатель вынес решение — ничья. Майлз потер руку, мысленно усмехнулся и, наконец, забылся сном.